Глава 13. «Свадьба?» Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать. В глазу вдруг слегка потемнело от нехватки кислорода, но не настолько, чтобы я потеряла сознание. Да и стол позади меня, так что я лишь сильнее на него оперлась. «Свадьба?» «Ну, это не смешная шутка, очень не смешная. Но слишком логичное. Закир прав. А как же быть, что делать?» Моя рассеянная задумчивость не укрылась от его внимания, и спустя пару минут тяжелого молчания он достаточно иронично поинтересовался. «Ну так как?» «Что?» «Когда будет свадьба?» «Поверь, я не меньше тебя был удивлен, когда меня об этом спросили напрямую, стоило только выйти на улицу». Он еще договаривал, а я уже нашарила рукой стену, потому что стола стало катастрофически не хватать. «Дхар, да мне кажется, лучше присесть». «Что ты несешь? Какая свадьба?» — выдохнула я, уже сидя на полу. «Думаю, очень шикарная. И не раньше, чем месяцев через 7». «7? «Да. К окончанию учебного года. Не, ну можно и раньше, но у меня договоренность с ректором». Размеру моего глаза могла позавидовать сова. Что за бред? Но это и вырвалось. «Да ты бредишь?» «Нет, я излагаю факты. Те, в чем уверены все, кто находится снаружи. А теперь подумай, имею ли я право оставить тебя без охраны, когда сплетни уже все решили за нас?» «Охрана?» Сначала я вообще не поняла, о чем он, а затем с облегчением и некоторой истеричностью рассмеялась. «Ах да, охрана, ну конечно же! Дхар, прости, но на мгновение мне показалось, что ты... О, нет, не обращай внимания, значит, просто охрана невесты?» «А, да, ну теперь понятно и логично, что ж, неплохое обоснование». Нервно покачав головой, я унимала бешено колотящееся сердце и думала, точнее пыталась. Получалось не очень хорошо, но, слава богам, хоть вообще получалось. «А что насчет того, что смертельным покушением подвергались лишь уборщицы? Или нет? Может ли твоя невеста и дальше продолжать работать уборщицей? Не будет ли более логичным вообще выслать ее за пределы академии, чтобы не подвергать угрозе смерти? Может, тогда все-таки не стоит идти на поводу у сплетен? Нелогичнее ли будет дать им понять, что я твоя любовница?» Закидав Закира вопросами, я, наконец, подняла на него блуждающий взгляд и замерла. Он смотрел на меня так, ну, в общем, недовольно, очень. «Что?» «Зарина, ты, наверное, немного не поняла». «Да? Что именно?» «Свадьба будет». «Зачем?» — прошептала я сорвавшимся голосом и одновременно икнула, не веря в то, что он это всерьез. Он молчал. Иронично приподнял бровь и молчал. Осмотрел меня с ног до головы, многозначительно усмехнулся и снова посмотрел прямо в глаза. В оба глаза. И тут я не выдержала и возмущенно выпалила: «Но ты же шаман! Вы не женитесь!» «Кто тебе такое сказал?» «Как кто? Все?» Договаривала я уже не очень уверенно, потому что снисходительности в его взгляде было столько, что хватило бы на десяток мужчин. «Открою тебе одну очень большую тайну. Это не так. Все дело в нежелании связывать себя узами брака, чтобы оставить право на свободную любовь, как любят говаривать студенты, а не в каком-то там мифическом запрете или правиле. Но это подло. Ну, такова жизнь. Шаманы могут себе это позволить и позволяют, это их право. Подлое право. Зарина, не кричи». Приподняв руку, Закир совсем как маленькой погрозил мне пальцем. «Я открыл тебе великий секрет, так что не заставляй меня пожалеть об этом». «Хорошо». Почему-то я сорвалась на шипение, хотя и неудивительно. Во мне клокотало столько разнообразных эмоций, что внятным был только мат. «А теперь объясни, зачем нам жениться по-настоящему? Не понимаю». «Не понимаешь?» «Нет. Еще утром ты сказал, что если захочешь сделать мне предложение, то озвучишь его вслух, а не будешь ходить вокруг да около и стесняться своих желаний. Так вот, это...» Подчеркнув слово, жестким взглядом я повторила. «Это не предложение. Это констатация факта, которая меня не устраивает. И поэтому я тебе отказываю. Я против свадьбы. Я согласна на фикцию, раз это наилучший вариант развития событий, но не на реальную свадьбу». «Вот как?» Не обидевшись на мой яростный спич, орк задумчиво погладил подбородок, а потом также задумчиво поинтересовался. «А если я сделаю тебе предложение? Припаду к твоим ногам, преподнесу кольцо, поклянусь, что люблю. Что тогда? Тоже откажешь?» «Откажу!» Уверенно кивнув, я с вызовом вздернула подбородок и добавила: «Откажу, потому что это будет ложью!» «Неужели? И в чем именно?» «Не знаю, чего ты добиваешься своими вопросами, но мне они неприятны!» Поджав губы, я несколько секунд смотрела ему прямо в глаза, а затем горько договорила: «Твои слова о любви будут ложью! А я не выйду замуж за того, кто будет мне лгать в своих чувствах». На этот раз молчание длилось намного дольше. Тяжелое, напряженное. Оно сгущало воздух и не позволяло дышать так же легко, как до этого разговора. Неприятный осадок, оставшийся после его вопросов и моих ответов, заставлял морщиться и смотреть в пол, в стены, на руки, хоть куда-нибудь, лишь бы не на него. А затем в дверь кто-то вежливо постучал и голосом Вурдеса поинтересовался: «Я не помешаю?» «Дхар, ну что за день, а?» Он же не хотел этого говорить. Само не пойми, как вырвалось. А теперь она сидит и смешно дуется. Посмеялся бы, да что-то не получается. И самое печальное, что она права. Он не готов сказать ей эти слова. Но и как теперь исправлять ситуацию? Как объяснять, что шутка затянулась и перестала быть смешной? Как извиняться, в конце концов? «О, Вурд, заходи, дружок, заходи. Ты как никогда вовремя. Будешь сейчас нашим мальчиком для битья». «Вурдес, зачем?» С подозрением рассматривая стоящего в дверях демона, я не торопилась менять выражение лица на благожелательное. «Вот уж чего я сейчас не хочу, так это видеть посторонних. И пусть ему это будет ясно». «Так я все-таки не вовремя?» Переводя настороженный взгляд с меня на до сих пор лежащего на животе Закыра, Вурд, казалось, пребывал в растерянности, хотя раньше я ни разу за ним подобного не замечала. Он всегда знал, что делать и что говорить. «Нормально, проходи. Да, захвати с кухни стул». Дождавшись возвращения демона, Закыр иронично продолжил, махнув рукой в мою сторону: «Вот, объясняю нашей подопечной, что стать моей невестой для того, чтобы мы могли обоснованно приставить к ней охрану, это не такой уж плохой вариант, а она упрямится. Не подскажешь, как быть? Ты ведь у нас специалист в этом вопросе». «Ага», — оседлав стул, демон почему-то недовольно нахмурился, а затем и поморщился. «Но, знаешь, я бы предпочел, чтобы она была моей невестой, а не твоей». Глаз дернулся непроизвольно. Сама не знаю, как промолчала, но оно того стоило. Еще более шокирующее предложение не заставило себя долго ждать. «К тому же я первый провел с ней ночь, так что тут ты опоздал. Уж кто ее скомпрометировал, так это я». Тут у меня округлился рот, но я снова нашла в себе силы промолчать. «Охренеть! Инсинуаторы гхыртовы! Неужели? А почему тогда сплетен нет?» Недоверчиво хмыкнув и при этом игнорируя меня так основательно, словно меня здесь не было вообще, Закар отрицательно качнул головой. «Не знаю, не знаю. Зато я ее целовал и на руках носил. А это, между прочим, видела половина пятого курса». Тут у меня сама с собой сжалась левая демоническая рука в кулак. «Ой, не заливай! Эта самая половина курса прекрасно видела, что это были не поцелуи, а реанимация. Зато я сидел с ней в купели, когда она была полностью обнажена, а это, поверь мне, вот тут я не выдержала». Бросок получился четким, быстрым, а главное, достиг своей цели именно так, как и задумывалось. Преобразившийся демонический кулак с удовольствием впечатался в челюсть излишне разговорчивого демона, да с такой силой и рвением, что он улетел со стула в ближайшую стену. «Еще слово!» Шепот был тихим, но только потому, что его заглушила ярость, но злобы и рычания в нем хватало. «И я забуду, что когда-то тебя знала, Вурдес. Это подло и низко. Обсуждать моменты, которые считаются личными и интимными с посторонними, уж чего-чего, а этого я от тебя не ожидала». Зло кривя губы, я напряженно смотрела, как он поднимался и тыльной стороной ладони вытирал кровь с рассеченной губы, не сводя с меня ответного, но почему-то виноватого взгляда. «Ну, прости, кажется, я немного забылся. Зорь. Зарина. Прости, Зарина». Тут его взгляд метнулся к Закыру, и, поморщившись, демон негромко признал свое поражение. «Кажется, спорить дальше бессмысленно. Так вы уже договорились о том, как мы будем действовать дальше?» «К сожалению, нет». Подхватив беседу, словно ничего не произошло, орк снова пожаловался, причем откровенно фальшиво. «Мы закончили на том, что во мне слишком мало чувств, и этого недостаточно для свадьбы. Вот только, как мне кажется, безопасность нашей дорогой Зарины намного важнее чувств, как думаешь?» «Ну...» Тут демон зачем-то шагнул в сторону и, обойдя меня по широкой дуге, сначала отошел к окну, а уже оттуда поинтересовался. «А можно поподробнее? Что-то я немного не понимаю». «Да, можно поподробнее, а то я и сама уже ни хрена не понимаю». Отмечая, что кровать занята, как и мое место у окна, я подняла упавший стул и оседлала его точно так же, как до этого делал Вурд. Руки устроила на спинке, а подбородок на руках, и выразительно приподняла бровь, предлагая Закыру, наконец, начать. «Что ж, раз дама настаивает...» Уголки губ орка дрогнули, словно с трудом удерживая улыбку. «Тогда, пожалуй, начну. Давай я все-таки попробую обосновать свое желание и подтвердить слухи, которыми уже полна Академия. Как ты сама прекрасно понимаешь, обучаются у нас преимущественно парни, причем и среди преподавателей женщин нет, одни мужчины. В столовой работает несколько сотрудниц, но они живут за пределами Академии и по своей возрастной категории совершенно не подходят для интрижек. Ты же у нас девушка молодая, симпатичная, боевая, и, поверь, даже отсутствие нормального глаза не станет препятствием для желания как молодежи, так и поколения постарше проверить твою стойкость к соблазнению. Не удивляйся, за утро я уже слышал несколько предположений о том, что как только станет известно, что свадьба — это утка, то ты станешь объектом номер один. Объектом не травли, а домогательств». Тут мне досталась не самая привлекательная улыбка, а затем жесткое продолжение. «А так как я не собираюсь этого допускать, то единственный выход — показать всем, что свадьба не блеф, и ты не беспутная, дающая каждому просившему». «Не буду спорить, в его словах есть резон. Но как он себе это представляет?» «Я хочу уточнить один момент». Одарив защитничка буквально жертвующего собой ради меня хмурым взглядом, я недовольно продолжила. «Ты сказал, как только до местных дойдет, что я твоя настоящая невеста, травля прекратится. Тогда смысл мне тут оставаться вообще?» «Смысл есть, и ты все правильно поняла. Прекратится осознанная травля, но не покушение». «Не поняла?» Попытавшись найти понимание у Вурдаса, я перевела на него вопросительный взгляд, но он лишь пожал плечами, показывая, что он, как и я, слушатель. Тьфу, следователи называется. Поясню. Покушение делится на три вида. Студенты действуют по привычке и негласному соревнованию между курсами и факультетами. В отдельных случаях уже под принуждением неведомого кукловода. А тогда травля приобретает смертоносный характер. Но и третий вид. В покушениях участвует сам кукловод, личность которого для нас до сих пор остается загадкой. Я сам склоняюсь к тому, что их двое. Либо один старший, а другой у него в подчинении. И если студентов остановит твой изменившийся статус, то для кукловода эта роль не сыграет. Мы можем назначить тебя на любую должность, хоть магистром. Но раз уж он выбрал тебя своей жертвой, то пойдет до конца. Ты говоришь это так, словно вы это уже проходили. Но относительно. Женщина, погибшая в прошлом году, прошла практически точь-в-точь такой же путь. В августе устроилась уборщицей и проработала почти месяц, пока основной поток студентов был на практике, а в сентябре попала под опеку одного из преподавателей, естественно, через постель. А в начале октября ее растерзал вурдалак. Если быть точнее, то 9 октября. Заметь, последние 2 недели уборщицей она не работала, и студенты ее не трогали. А откуда взялся вурдалак? Не став заострять внимание на остальном, что, в принципе, было несущественно, я заинтересовалась именно личностью убийцы. 5 октября у студентов 2-го курса была практика, и они изучали повадки именно этого вида нежити. По окончании практики преподаватель недосчитался одного из 5 вурдалаков. Но сколько он ни бился, студенты молчали, как партизаны, и лишь разводили руками. По территории академии устроили рейд, в котором участвовали все старшие курсы, прочесали даже подвалы, но потеряшку так и не нашли. В итоге через 4 дня он нашелся сам. И, будучи голодным до невменяемости, оставил от Ирмы очень мало. К тому моменту, как их обнаружили, от женщины осталось лишь несколько самых крупных костей и волосы. Мило. Нет, я с вурдалаком справлюсь, но, кажется, это понял и тот загадочный маньяк, которого Закыр окрестил кукловодом. Последнее покушение было намного более изощренным, и если бы не помощь плетельщика... Почему вам помог плетельщик? Успев уловить во взгляде Закыра нечто странное, прежде чем он прикрыл веки и пожал плечами, поняла, что здесь очередная тайна. Тайна на тайне просто. А все-таки... Он никогда не вмешивается в процесс расследования, лишь распределяет задачи, отдает приказы. А по твоим словам, выходит, что он знал, где именно я пропала, и заставил вас мне помочь. Закыр, ответь. Скажем так, у нас с ним договоренность. Какая? О взаимопомощи. Коротко и несколько зло отрезав, мужчина отрицательно мотнул головой, показывая, что большего я от него не услышу. «Зарина, сегодня это несущественно. Это был единичный случай, и я уже выслушал кое-что нелицеприятное по этому поводу. А теперь вернемся к нашему делу. Твое решение». «Мое решение?» «Если отбросить эмоции, которые сейчас будут лишь мешать, то он прав. Мы здесь для того, чтобы прекратить убийство и покарать злодея. Для этого мы имеем право пользоваться всеми доступными нам средствами, конечно же, не забывая о безопасности». «Так как именно я сейчас являюсь жертвой №1, то просто обязана предусмотреть все и защитить себя так, чтобы у убийцы не осталось ни одного шанса. И отказываться от свадьбы только потому, что это вынужденный шаг и не имеет отношения к реальности, да я буду последней идиоткой, если откажусь от такой защиты. Вот только свадьба через 7 месяцев, верно? И кто сказал, что к этому сроку я все еще буду тут?» «Ваши варианты защиты, несомненно, хороши, но я хочу уточнить еще один момент». Наконец, решив для себя все самое важное, я тонко усмехнулась, глядя Закыру прямо в глаза. «Я согласна на твой вариант развития событий и стану твоей невестой. Кроме того, я не против усиленной охраны, на твое усмотрение. Однако предпочту, чтобы она была как можно более незаметной. Но еще я хочу, чтобы ты выслушал мои просьбы и, естественно, их придерживался в течение всего срока расследования. Озвучь. Первое. Ты не мешаешь мне действовать так, как я привыкла, а именно ходить туда, куда мне вздумается, и тогда, когда мне вздумается. Второе. Ты не нарушаешь мое личное пространство, если мне необходимо уединиться. Я махнул рукой в сторону взломанного пятого измерения. И он понятливо кивнул. И, наконец, третье. Ты не забываешь, что свадьба на самом деле фикция, и не заставляешь меня пожалеть о том, что я приняла твое временное покровительство, несомненно, необходимое на текущий момент. На этот раз кивка не было. Долго. Вместо этого он задумчиво хмурил брови, при этом уйдя глубоко в свои мысли, да так, что минут через 10 я начала нервничать. Почему он просто не кивнет? Ему нравится меня нервировать? Что он решил? Что я радостно соглашусь? Так нет. Я объяснила ему свою позицию и не собираюсь менять взгляды и убеждения только потому, что он шаман. Тем более потому, что он шаман. Выйти замуж за шамана и надеяться, что ты будешь у него одна на века? Ну-ну. Я что, похожа на глупышку, которая верит в сказки? Нет, я слишком большая собственница и лучше исполню реальную мечту о грядках, чем нереальную о единственной женщине шамана. Так, что-то я отвлеклась. Закир. Хорошо. Твои просьбы логичны, и в основном мне не составит труда их придерживаться. В этот момент на его лице произошло некоторое движение, и из бесстрастного оно вдруг стало невероятно приветливым. «Вурдес, ты не будешь так любезен прогуляться в город за продуктами? Сам знаешь, в столовой я не ем, а Зарину отправлять нельзя». «Выгоняешь?» «Выгоняю». Ответ был чрезвычайно честным, а продолжение немного загадочным. «Нам с невестой необходимо пошептаться кое о чем личном». «Давай, жду тебя часа через 2». Не скажу, что его слова заставили меня нервничать, скорее немного озадачили. Еще больше обескуражило, что Вурд послушно кивнул и покинул спальню без единого сомнения в том, что ему стоит как можно быстрее выполнить просьбу Закира. Интересный поворот. Дождавшись, когда закроется и вторая дверь, ведущая из гостиной в коридор, я лишь тогда тихо поинтересовалась. «Он знает, что ты шаман?» «Да». «А кто главнее, ты или он?» «Ну, условно, я». «Ну, тогда понятно, хоть что-то понятно. О чем ты еще хочешь поговорить?» «Как ни странно, но о том, что ты моя невеста. Точнее, будешь невестой. Иди сюда. Зафиксируем этот факт официально, чтобы уже никто из обучающихся и преподавателей не смел его опротестовать. Обещаю, как только в этом отпадет необходимость, я не буду препятствовать в разрыве помолвки». «Радует». «А сюда это куда?» Недоверчиво приподняв бровь, когда он похлопнул ладонью по кровати рядом с собой, поняла, что если я буду тянуть, то стану похожа на трусиху. «Я? Трушу?» «Дхар. Да, я трушу». Пусть он подтвердил, что это всего лишь фикция, но с расшатанными нервами у меня свое видение реальности. Преувеличенно спокойно поднявшись со стула, я еще более спокойно и неторопливо приблизилась к кровати и села четко там, куда он и указал. Пока я подходила, он тоже успел сесть, причем подобрал ноги под себя и теперь возвышался надо мной больше, чем на голову. Сидя к Закиру левым боком, я старалась смотреть на него с максимальным безразличием, хотя взгляд так и норовил отправиться в путешествие по обнаженной груди с невероятно привлекательными черными завитками волос. Не слишком густыми, но и не слишком редкими. На ум почему-то пришло сравнение с Вурдесом, причем Вурд безбожно проигрывал. У демона грудь была без сомнения мускулистая, но гладкая и не такая манящая, что ли. Это как сравнивать молодого ретивого жеребца и взрослого, уверенного в своих силах зубра. На мгновение показалось, что клановая татуировка на левой половине груди в районе сердца слегка шевельнулась, чем моментально привлекла мое внимание. Стилизованное изображение солнца и его белесая тень, обнимающие своими языками, лучами, грудь, часть плеча и шеи. Дальше начинались иные татуировки, защищающие, оберегающие, предупреждающие. и самое главное, та, что на спине, и сейчас она была мне не видна. Татуировка шамана. Руку. Не показав вида, что я веду себя немного, да много, неприлично, Закир протянул мне свою правую ладонью ко мне, и я сделала то же самое. Стоило ладоням соединиться, как он зашептал, запел древние слова клятвы, которые мечтала услышать каждая. Слова о том, что он принимает меня в свою жизнь, о том, что обязуется защищать и уберегать, о том, что я стану той... Стоп! Когда на пятой фразе до меня дошло, что он начинает проговаривать неукороченную клятву помолвки, которой обычно пользовались те, кто еще не слишком уверен в своих чувствах, но все равно хочет узнать друг друга поближе, а полноценную, старинную. Я попыталась отдернуть ладонь, но у меня ничего не вышло. Древние силы так крепко удерживала наши руки вместе, что свое возмущение я смогла выразить лишь громким воплем. «Зачем ты это делаешь?» Не дрогнув и не прервавшись, орк сначала закончил говорить и лишь после этого открыл глаза. И мне достался немного снисходительный и немного усталый взгляд. Такой, словно я обвиняла его в преступлении, не имея оснований. Но они были. Что именно? Ладони до сих пор были крепко прижаты друг к другу, но теперь вокруг них мерцало зеленоватое сияние, подтверждающее каждое его слово. Клятва! Стискивая зубы, чтобы не сорваться на очередной вопль и не выглядеть окончательной истеричкой, я недовольно мотнула головой. «Зачем ты проговорил ее всю? Достаточно же было сказать всего первые три фразы». «Затем, что я шаман. Я не имею права на частичное выполнение обязательств. И первых трех фраз было бы недостаточно для этого». Прозвучавшая в его словах двусмысленность заставила нервно сжаться желудок, а кивок на наши руки, на запястьях которых начала проявляться темно-зеленая вязь, только подтверждал мои самые худшие опасения. «Невеста. Теперь я невеста с печатью принадлежности. Все бы ничего, и эту помолвку можно разорвать, было бы желание, а оно есть. Но теперь, чтобы сияние пропало, и мы могли разъединить ладони, мне необходимо его поцеловать, а вот на это я не подписывалась».